После того, как ты увез его из города? Первый раз в корчме, где я его нашел. Там он пытался повеситься. А второй раз по дороге домой. Он обогнал меня и кинулся к озеру. Там, где обрыв, ты знаешь это место? Эту ночь я побуду с ним. А ты постарайся успокоить тетю. Ты, наверное, и прошлую ночь не спал. Я искал его до двух ночи. А когда нашел, он не хотел уезжать. Связался с какими-то тремя скотами из местного гарнизона, и те заключили пари со своими дамами, что выиграют у него медальон с миниатюрой его покойной жены. И выиграли? Да. Этот медальон — единственная вещь, на которую он никогда не ставил. Но я получил его обратно. Выкупил. Одного мерзавца я просто сшиб с ног, а двое других согласились отдать медальон. Потом я, конечно, заплатил им. А теперь, любимая, иди. Мне надо узнать, что он затевает. Она поцеловала его и ушла. Владимир постучался в комнату брата. «Петр! Петр! Это я! Отвори!» «Уходи!» — послышался из комнаты невнятный глухой голос. «Уходи и оставь меня в покое!» Дверь соседней комнаты неожиданно затряслась под градом сыпавшихся на нее ударов. Это запертый в своей комнате Ваня, до тех пор молчавший, вновь разбушевался, услышав рядом чьи-то голоса. «Она меня заперла!» — вопил он, стуча в дверь изо всей мочи кулаками и ногами. «Слышишь? Эта английская ведьма заперла меня! Меня, дворянина! Петр!» — резко и повелительно крикнул Владимир. «Сейчас же выходи!» Дверь отворилась, и на пороге появился картежник. Он сбросил пальто, но не переоделся и не умылся. Трясущиеся руки его были в грязи, спутанные волосы взмокли от пота, костюм измят и растерзан. Мутные глаза его с ужасом уставились на гневное лицо Владимира. Оливия, услышав шум, поспешно вернулась. Ей тоже стало не по себе, когда она увидела выражение лица Владимира. Он смотрел на ее забинтованную руку. «А теперь надо расправиться с другой скотиной», — сказал Владимир, открывая дверь в комнату Вани. Разъяренный маньяк с диким воплем бросился на Оливию. Она спокойно отстранилась, а Владимир, схватив его за руку, швырнул назад в комнату. «Отправляйся спать», — приказал он. «Неужели у тебя не осталось ни капли стыда?» Глаза его сверкали гневом. С минуту Ваня, раскрыв рот, смотрел на брата, потом повалился на пол и громко зарыдал. «Отправляйся спать», — строго повторил Владимир. Сраженный раскаянием, Ваня молча повиновался. Владимир запер дверь и, держа в руке ключ, подошел к Петру. Тот, опустив глаза, молча стоял рядом. «Ты видел, что он сделал с ее рукой?» Картежник медленно поднял глаза и вновь опустил их. На лице его выступили красные пятна. «Это натворил Иван, пока я рылся по всей округе, разыскивая тебя. Ей пришлось защищать от этого мерзавца твоих детей». Из комнаты, где был заперт пьяница, доносились стенания. «Володенька, не сердись! Христа ради, не сердись!» Петр поднес к горлу дрожащую руку. Он хотел что-то сказать, но губы его так тряслись, что он не мог вымолвить ни слова. «Я говорил тебе», — наконец вымолвил он, — «надо было оставить меня. Это единственное спасение», — Владимир усмехнулся. «Значит, в довершении всего еще и следствие?» Оливия, не выдержав, вмешалась. «Надо во что бы то ни стало положить конец этой отвратительной сцене. Для нее в неприкрытом позоре этого опустившегося человека было что-то абсолютно недопустимое. Он был похож на преступника, закованного в колодки и выставленного на всеобщее посмешище. Она шагнула вперед и взяла из рук Владимира ключ. «Послушайте», — обратилась она к Петру, — «будьте же благоразумны. Володя со вчерашнего дня не спал и не ел, да и вы тоже. Нельзя допустить, чтобы Володя снова заболел. Прошу вас, возьмите ключ и присмотрите за Ваней. Если вам хочется побыть вечером одному, я принесу вам ужин в комнату. Пойдем, Володя». Рука картежника машинально сжала ключ. Он молчал, и ни один его мускул не дрогнул, пока девушка не скрылась из виду. Ее бесстрастный взгляд, в котором не было и тени упрека или презрения, наполнил его душу жгучим стыдом.